Гуру, все остается, как было сказано. Великий план неизменен. План не виновен в том, что сознание людей, несмотря на все несчастья и бедствия, все еще не готово. Во сколько же миллионов жертв оценивают люди пробуждение духа? А ведь бедствия и неуравновесие планеты будут усиливаться. Безумие отемненных сознаний возрастает. Не видят безумцы, какую участь готовят себе.